Дзенский царь прекрасный выступил на соединение с союзниками, чтобы напасть на Вэй. Царевич Чу поглядел на небо и рассмеялся. «Отчего смеешься?» — спросил царь. «Я, ваш слуга, смеюсь над соседом», — ответил царевич. Он проводил жену к ее родителям, а по дороге заметил женщину, собиравшую листья шелковицы. Она ему понравилась, и он стал с ней заигрывать. Но тут обернулся и поглядел вслед своей жене. Ее кто-то манил. Над ним ваш слуга и смеется. Царь понял намек, остановил войско и повел его обратно. Не успел он дойти до дому, как напали на северную окраину его царства. Царство Цзинь страдало от нападений разбойников. А жил там Ци Юн, который умел распознавать разбойника по внешнему виду. Он узнавал, что за человек, приглядываясь к выражению глаз между бровями и ресницами. Цинский царь послал его опознать разбойников, и он не пропустил ни одного из сотен, из тысячи. В большой радости цинский царь сказал Цзяо Вэньцзи: «А зачем мне много людей? Я отыскал одного такого человека, что всем разбойникам в царстве придет конец. Если мой государь устраивает слежку за разбойниками, то разбойники не переведутся», — ответил Вэньцзи. «А Ци Юн, конечно, умрет не своей смертью». И тут вдруг разбойники собрались на совет и решили: «Ци Юн, вот кто довел нас до крайности». А затем все вместе его убили. Услышав об этом, цзиньский царь пришел в ужас. Тут же призвал Вэньцзи и сказал: «Верно, вышло по-твоему, Ци Юн погиб. Как же захватить разбойников?» Джоуская пословица гласит: «Не высматривай рыбу в глубине, накличешь беду. Не считай, сколько людей скрывается, накличешь гибель. Если государь желает, чтобы не было разбойников, лучше всего приближать умных и на них полагаться. Тогда верхи прозреют, а низы переменятся. Если народ обретет стыд и совесть, кто же пойдет в разбойники?» Царь взял в помощники Суя Хоя, и шайка разбойников убежала в Цинь. Возвращаясь из Вэй в Лу, Конфуций распряг коней и загляделся с моста на реку. Струи спадают с высоты в 30 жень, водоворот бурлит на 90 ли. Тут не могут проплыть ни рыбы, ни морские черепахи, не могут жить ни речные черепахи, ни кайманы. Какой-то человек собрался переходить водопад вброд. Конфуций послал учеников вдоль по берегу, чтобы остановить того человека и ему сказать: «Подумай, не трудна ли будет переправа? Ведь струи спадают с высоты в 30 жень, водоворот бурлит на 90 ли. Тут не могут проплыть ни рыбы, ни морские черепахи, не могут жить ни речные черепахи, ни кайманы». Но человек не послушался, отправился впрод и вышел на берег. «Прекрасно», — сказал ему Конфуций и спросил: «Обладаешь ли секретом входить и выходить из водопада?» «Перед тем, как войти, проникаюсь преданностью и доверием к воде», — ответил пловец. «Когда же выхожу, опять-таки следую за течением с преданностью и доверием. С преданностью и доверием располагаю свое тело на волнах и не смею внести ничего личного. Вот поэтому-то я способен и вступить в водопад, и из него выйти». «Запомните это вы, мои ученики», — сказал Конфуций. «Если действовать с преданностью, доверием, со всей искренностью, то можно сблизиться даже с водой, а тем более с человеком».